Княжна Стасья сидела на перилах балкона, болтая ногами, отчего казалось, что она вот-вот слетит вниз на ни в чем не повинные кусты шиповника. Челку она заколола в фонтанчик, отчего стала похожа на маленькую комнатную собачку. Хоть я и старалась прокрасться мимо балкона как можно более незаметно, завидев меня, княжна спрыгнула с перил и звонким голосом осведомилась. «Леди Николетта, вы не видели барда?» Сказала ей, что не видела. Девушка разочарованно запрыгнула на перила. «Вам не кажется, что сегодняшний завтрак был каким-то странным?» «Ой, а я-то надеялась, что никто не заметит». Сделав вид, что вопрос чисто риторический, решила вернуться к предыдущей теме. «Зачем вам бард? Разве вы не должны с остальными невестами прилежно готовить обед для короля?» Стасья взглянула на меня, как на полоумную. «В отличие от них, мне есть чем заняться. И ваш король от этого только целее будет!» Она не договорила, ойкнула, заметив кого-то у меня за спиной, и прикрыла рот руками. Если бы я вовремя не схватила ее за юбку, лежать бы ей внизу, в шиповнике. Я оглянулась. Его величество растерянно переминался с ноги на ногу около балконных дверей. «Самый удачный момент, ничего не скажешь». Проштрафившаяся княжна сделала реверанс и, закусив губу, выскочила вон. Вот поэтому я всегда оглядываюсь, прежде чем сказать колкость про кого-то из вышестоящих лиц. Привычка неблагородная, но хотя бы благоразумная. Хотя нет, благоразумнее всего было бы молчать. «Доброе утро, Ваше Величество!» Поприветствовала я, уже заранее предчувствуя, что это доброе утро мне сейчас испортят. «Доброе», ответил король, провожая взглядом княжну. «Если вы не заняты, не прогуляетесь ли со мной по парку?» «Ага, если не занято. Стоит ему приказать, и меня поднимут с постели в 2 часа ночи, будь я в этот момент хоть при смерти». «С удовольствием, Ваше Величество». Ответ прозвучал в лучшем жанре дворцового подхалимажа. «Сегодня мне подали странный завтрак», сказал король, спускаясь со мной в сад. «Могу я увидеть главного повара?» Я поперхнулась и закашлялась. Так и знала, что блюдо под кодовым названием «чесоточный кальмар» не пройдет незамеченным. Сдать сейчас повара было бы малодушно, и потом все равно автор творения выплыл бы наружу. У моего таланта не было ни единого шанса остаться безымянным. «Ваше Величество, повар сегодня с утра приболел. Пусть он только больше ничего не спрашивает». Молилась я замковым домовым. Напрасно. Оказалось, что меня недолюбливают не только люди, но и духи. «И кто же распоряжался на кухне?» Удивился монарх. «Вообще-то я». Ратмир II совсем не по-королевски хрюкнул и весело рассмеялся. «Интересно, мне можно считать, что я помилована? Или необходимо еще полчаса в слезах и рыданиях вымаливать прощение?» «Хорошо, что вас наняли управляющим, а не поваром». Отсмеявшись, сказал он. «Ну, оставим это». «Точно, оставим. Интересно, его величество уже знает про мою затею с обедом и ужином? Что-то мне подсказывало, что после моего кальмара начинание не найдет бурного отклика в королевской душе». «Леди Николетта, вы не забыли о моей несколько деликатной просьбе? Я бы хотел продолжить наш разговор». «Еще бы я не помнила о той просьбе. После слов Его Величества в день бала я едва не стала седой. Сначала вообще подумала, что король сделал мне предложение. Но потом, сквозь потрясенные вопли тщеславия, в мозг продралась здравая мысль, что это всего лишь шутка, призванная сгладить неловкость. Наш монарх – мастак на двусмысленные фразы. В общем, к тому моменту, когда я смогла соображать в нормальном режиме, Ратмир II уже сбивчиво объяснял, что всего лишь хотел услышать от меня подробности о своих потенциальных невестах. Видимо, сваха не баловала его лишней информацией. Представляю свое выражение лица в тот момент. Будь на месте короля рыжий, мне бы со стыдом пришлось эмигрировать из страны. Но Ратмир II либо был снисходителен к маленьким женским слабостям, либо по своей рассеянности просто их не замечал. Я не горда, меня устраивали оба варианта. «Что вы хотели узнать, Ваше Величество?» Что вы знаете о леди Сабине? О, немного. Слуги жалуются, что она устраивает истерики по 3 раза на дню, по всяким пустякам. А так все нормально. Леди Энора? Отличная женщина. Только женившись на ней, вы сразу приобретете 2 приемных сыновей. Странно, что ее вообще пригласили на смотрины. Пробел в вековых традициях. Королевской невестой может стать любая незамужняя девушка в подходящем возрасте. И ни слова про наличие детей. Наивные люди были наши предки. Леди Малина. Стащила за обедом 2 серебряные вилки и хрустальную пепельницу. Нам стоит заострять на этом внимание? Нет, спешите как подарок. Вздохнул отчаявшийся монарх. Простите за любопытство, но его величество желает выбрать невесту из нашего дворянства. Зря он вообще решил меня спрашивать. Я могу найти, что сказать плохого о любой из девиц, даже о себе. Пожалуйста, невоспитана и постоянно сует нос не в свое дело. Так что быть королю холостяком, если он и дальше намерен меня спрашивать. Я подумал, что это лучший вариант. Грелада сейчас находится в довольно удобном политическом равновесии, поэтому у нас уже столько лет не было войн. Любой династический брак может это равновесие разрушить. А вы хотели мне кого-то посоветовать? В серых глазах короля запрыгали смешливые лучики. Что я делаю? Смотреть его величеству прямо в глаза – верх неуважения. Ваше величество, не могу вам что-то советовать. Я всего лишь временно заменяю управляющего. Вгляделась в пейзаж, старательно делая вид, что ситуация меня нисколько не смущает. Так уж и временно. Я не видела, но слышала, что король улыбается. Уж мне ли не знать своего отца, ваше величество? Через 1-2 месяца ему настолько наскучит деревня, что он примчится сюда. Медленно, но верно, мы выходили к более оживленным дорожкам. Встречные придворные кланялись королю и неодобрительно косились на меня, словно я таскала мясо из их миски с похлебкой. Когда же мы попались на глаза свахи, леди Карпилла даже сломала от досады свой кружевной зонтик, навоображав себе неизвестно что. «Ну хорошо, тогда продолжим нашу игру в мяч». Ратмир II одним взмахом руки отослал обратно сваху, которая с решимостью, достойной сторожевой собаки, направилась в нашу сторону. Удивительно, но король даже пытался шутить. Может, он не такой уж утюфяк, как я о нем всегда думала? Что вы скажете о принцессе Шанхры? Беру свои слова обратно. Принцесса Бьянка, в отличие от остальных, не слишком общительна. Да, она не гоняется за привидениями, не ловит раковины в королевском пруду. В нее не вселяются призраки, и ей нет дела до нашего барда и садовых крысолаков. Она идеальна, и поэтому мне не нравится. Расставшись с королем, перед этим предусмотрительно проводив его до дворца, я, заинтересованная разговорами прислуги о том, что на выгоне для лошадей происходит что-то в крайней степи занимательное, направилась именно туда. Посмотреть было на что. Непостижимым образом сговорившись с ярлом Амионом, принцесса Анит решила опробовать такое экзотическое средство передвижения, как верблюд. Избранному верблюду почему-то эта идея совсем не нравилась, и он жался от принцессы по всему загону, пока ярл собственноручно не взял его за поводья и не заставил лечь на землю. Предчувствуя зрелищность процесса, я устроилась на невысокой ограде выгона, чем испортила развлечение 3 горничным и 2 садовникам, которые не посмели и далее бездельничать в моем присутствии. Остались только конюхи, но каждый делал вид, что он здесь по делу, не то что я. Принцесса Анит с ловкостью, которой часто не подозреваешь в высоких людях, забралась на верблюда. Если у кого и возникали сомнения в разумности данного шага, так это именно у последнего. Животина постоянно поворачивала свою светлую морду на наездницу и каждый раз почему-то громогласно возмущалась. Не обращая никакого внимания на все протесты Горбатова, ярл Амион свистнул, отдав команду вставать. Вставал верблюд странно. Сначала выпрямив задние ноги, отчего принцесса оказалась сидящей едва ли не вниз головой. Присутствующие ахнули, Учитывая пышный бюст наездницы, под такой тягой встреча с землей была неминуемой. Я даже прикрыла рукой глаза, чтобы не видеть падения, а заодно и успеть сообразить, кого и к какому доктору посылать в первую очередь. Открыв глаза, обнаружила, что верблюд уже становится на передние ноги, а его царственная ноша все еще на нем, причем удивительно хорошо держит равновесие. Судя по всему, ярл Амион сказал принцессе несколько комплиментов. Та улыбнулась, а затем бойко послала верблюда вскачь. «Так, Николетта, не завидуем. Ты тоже довольно ловко сидишь на изгороди. Но, к сожалению, красивые статные мужчины в невероятно подходящей им одежде для верховой езды не будут делать тебе по этому поводу комплиментов». Я вздохнула. «И о чем только думаю? Хотя, подождите, мне всего 19, и голова по определению должна быть забита всякой ерундой. А уж никак не организацией хозяйства при дворе». Вдоволь накатавшись по выгону на верблюде, который, на поверку, оказалось, ни в чем не уступал привычным скакунам, скорости уж точно, принцесса Анит спрыгнула с него так, будто половину жизни провела в пустыне. Отлично. А сейчас по правилам этикета, а в совокупности еще и по закону подлости, голубоглазый предмет моих воздыханий скажет ей пару милых пустяков. О том, как она отлично держится в седле, о ее похвальном бесстрашии и об осанке, которая заставляет трепетать мужские сердца. Конечно же, всего этого я слышать не могла, зато прекрасно себе представляла. И, конечно же, трепетали мужские сердца отнюдь не по осанке. Ну, вы поняли. Переговорив с ярлом пару секунд, принцесса что-то приказала конюхам, и вскоре те привели к выгону ее лоснящегося на солнце, похожего на скалу из эбонита жеребца. Конь нетерпеливо перебирал копытами и раздувал ноздри, но первоначальной агрессии уже не показывал. Хотя я отметила, что конюхи предпочитали меньше, чем по двое, к нему не подходить. Ярл легко приблизился к этому черному монстру и попытался погладить его по морде, но скакун только раздраженно фыркнул и отвернулся. Похоже, прокатиться на этом чудовище будет не так-то просто, даже если хозяйка позволит, подумала я. А через мгновение ярл Амион уже сидел в седле. Но ни я, ни удивленный жеребец не заметили, как это произошло. В голове снова зачирикали какие-то восхищенные мысли. Принцесса Анит неожиданно повернула в мою сторону, а, подойдя, нисколько не чинясь, облокотилась на изгородь рядом. «Доброе утро», — доброжелательно сказала она. «Вы тоже интересуетесь верховой ездой?» «Доброе утро, ваше высочество». К сожалению, тот факт, что я сидела на ограде, помешал мне сделать реверанс, поэтому пришлось в меру возможностей изобразить поклон. Не то чтобы очень, но было интересно взглянуть на верблюдов под седлом. «Понятно. Значит, не только на верблюдов?» Лукаво предположила принцесса. «Боги, зачем вы даете людям столько проницательности?» «Не правда ли? Он неплохо смотрится на мраке». Я снова взглянула на Амиона, чьи светлые одежды и белые волосы резко контрастировали с истинно черной шкурой коня. Жеребец пытался не слушаться поводьев, кружил на одном месте и периодически взбрыкивал, но скинуть седока не мог. Ярл крепко сжимал его бока бедрами, а сильные руки и не думали отпускать поводьев. Белые волосы развивались на ветру. «Так, стоп, хватит! А то я сейчас, прямо не сходя с места, напишу любовный роман. Любой, кто удержится на мраке, будет смотреться на нем отлично». Из природного чувства противоречия я все же собралась с мыслями и дала ответ больше подходивший мне, а не какой-нибудь восхищенной дурочке. Принцесса рассмеялась странным, завораживающим грудным смехом, от которого мурашки шли по коже. «Не хотите сами прокатиться?» «Не думаю, что мне это под силу». Смутилась я, так как до этого ездила разве что на деревенских тяжеловозах. «А вам и не обязательно это должно быть под силу», — лукаво ответила принцесса, сверкнув темными глазами. Пока я терялась в догадках, что бы это могло значить, ярл Амион успел усмирить жеребца и теперь с явным удовольствием пускал его вскачь, пытаясь ощутить возможности мрака, насколько позволял размер выгона. Принцесса Анит непринужденно махнула ярлу рукой, призывая к нам. Прекрасно. Если мне сейчас все так же настойчиво будут предлагать сесть на этого черного монстра, то я уж лучше тогда предпочту верблюда. Они, по крайней мере, белые и курчавые. Они выглядят, как исчадие ада». «Доброе утро, леди Николетта». Ярл Амион натянул поводья и остановил коня прямо около изгороди. Мрак шумно задышал, едва ли не мне в лицо, но меня это мало беспокоило. «Как же все-таки хорош! Нет, не конь, конечно». «Леди Николетта хочет проехаться на мраке, но боится». «Без всяких прелюдий», — заявила принцесса. «Это я-то боюсь? Или все же стоит войти в образ?» «Доброе утро». Я мягко улыбнулась. Прямо образец кротости и благородства. Если бы при этом не сидела на ограде, как заправский мальчишка. «Со мной тоже боитесь?» Приглашающий протянул ко мне ладонь кочевник. Я колебалась. «Нет, сильная мужская рука – это, конечно, прекрасно и соблазнительно, но надо быть эквилибристом, чтобы перескочить с изгороди на коня, даже опираясь на чью-то руку». «Не бойтесь, мрак и троих увезет», – подбодрила меня принцесса. «Я что, похожа на комок комплексов, чтобы опасаться такой ерунды?» «Судя по виду, мрак и полдворца увезет, была бы в том нужда». «Леший с ним». Я пристала на ограде и положила свою руку в ладонь Амиона. Смуглые пальцы тут же крепко сжались. Ярл сверкнул белозубой улыбкой, в которой наконец-то промелькнуло что-то дикое, неприкрытое усвоенными в Гриладе манерами. Заставив мрака сделать шаг к ограде, он наклонился ко мне, обхватил другой рукой за талию и без видимых усилий перетащил к себе на седло, практически одновременно пустив жеребца вскачь. Когда сердце перестало биться где-то в горле, я поняла, что сижу поперек седла перед ярлом Амионом. «Держитесь крепче», — сказал мне на ухо кочевник. «С удовольствием». Я обхватила руками его мужественный торс и оказалась лицом близко-близко к светлой шелковистой рубашке. Амион пришпорил мрака, и мы понеслись по выгону. Солнце светило в глаза, а в лицо дул ветер. Длинные белые волосы ярла щекотали мне щеку, и я практически могла слышать, как сильно и ровно бьется его сердце. «Жизнь прекрасна! Если сейчас так закричу, это будет не слишком странно? Просто очень хочется!» «Быстрее!» – потребовала я и засмеялась. Амион пустил коня на еще один круг по выгону, так что окружающие деревья только замелькали перед глазами. «Эх, жаль, что мы не где-нибудь в степи. Все же езда по кругу напоминает скорее карусель, нежели свободный бег». Провезя меня еще несколько кругов, ярл остановил мрака. «Жаль, конечно, но дальше гонять чужую лошадь было бы просто неприлично». С внутренним стоном сожаления я разлепила руки и отстранилась от своего спутника. Кочевник легко соскочил с седла, так что я даже не покачнулась, а затем так же ловко снял меня с коня, будто я и не была весомой пышкой. «А вы храбрая леди», — улыбнулся Амион. «В следующий раз вам следует опробовать верблюда». «Нет уж, увольте», — будто прочитала мои мысли принцесса Анит. «Тот, кто хоть раз сел на мрака, больше не захочет передвигаться ни на чем другом». Я попыталась погладить черного жеребца, но вредная скотина отвернулась от меня с таким видом, будто я только что выползла из городских трущоб. «Ничего, вы меня знаете. Через несколько дней этот конь будет льнуть ко мне не хуже, чем к своей хозяйке».